«Судьба оставшихся на чужбине». А что же Тринидад? Тот самый, оставшийся на починку на одном из Малукских островов. Судьба его матросов незавидная. Корабль решил отправиться домой через Тихий океан. Сбился с курса. Полгода плутал по бесконечной водной глади. Снова вернулся на Малукские острова. Но тут уже хозяйничали португальцы. Португальцы-то и взяли экипаж в плен. Всего одному счастливцу, Гонсало Гомесу до Эспиносе, удалось чудесным образом не просто выжить и сбежать, а даже через череду невероятных приключений вернуться через полмира домой. Повисло долгое молчание. «Потрясающая история. Это я вам еще без жестоких подробностей ее поведал. Ну, спасибо, пожалели». «Володь, а откуда об этом плавании известно столько мельчайших подробностей?» — удивился Михаил Геннадьевич. «Сохранилось несколько источников. Больше всего информации предоставил дневник моряка по имени Пигафетта. Он был одним из 18 человек, вернувшихся домой из первого кругосветного путешествия». «Невероятное познание! Учитель физкультуры сегодня получает заслуженную пятерку по географии!» — радостно воскликнула Татьяна Петровна.